Глава третья. Еще один заклятый враг. Оказавшись на улице, девушка слегка пришла в себя и решила заняться чем-нибудь полезным. Все равно она последние дни почти не спала. Еще одна ночь без сна ничего не изменит. Поэтому Вика отправилась в находящиеся неподалеку данжи. Правда, они были низкоуровневыми, и система дала за каждый всего по 70 баллов. Зато Вика хотя бы немного спустила пар. Только вот переодеться она забыла. И ее парадно-выходной костюм безвозвратно пострадал, когда на него попала слизь от гигантских червей, которых самозабвенно рубила девушка. Так что, когда все собрались в обеденном зале гостиницы на завтрак, Вика снова была в своей обычной джедайской робе и с собранными в хвост волосами. «Быстро же Шисюн вернулся к заурядному стилю», прокомментировала Ли Чуньлань. Стоило ей лишь увидеть его. А я так хотела еще немного полюбоваться на приличные одежды. Что поделать? Вика с притворной печалью развела руками. Личного парикмахера мне с собой взять не разрешили. А одеяния пали смертью храбрых. Но все же они отчаянно пытались защитить меня от агрессивной внешней среды и с честью выполнили свой последний долг. После завтрака заклинатели снова сели в карету, а дети на коней. И процессия отправилась дальше. К счастью, турнир проходил не так уж и далеко, и к вечеру они добрались до нужного места. В этом году турнир проводил клан Мэн, один из богатейших среди заклинателей. И те по максимуму использовали возможность пустить остальным пыль в глаза. Они арендовали целый курортный поселок, построенный вокруг горячих источников. Самые лучшие здания были отданы для проживания старейшин и глав, сопровождавших учеников, а дома попроще – для участников турнира, которых было так много, что пришлось построить еще несколько общежитий, больше похожих на бараки. С заклинателями на стадии очищения ЦИ никто особо не церемонился. Весь турнир был лишь поводом для более именитых, совершенствующихся собраться вместе, обменяться знаниями или просто посплетничать, повидаться со старыми друзьями. Или такими же старыми врагами. Ну и, конечно же, сделать ставки на своих претендентов. От учеников на начальной стадии совершенствования особо впечатляющих выступлений никто не ждал. Так что развлечений многие искали самостоятельно. Всего в Поднебесной насчитывалось почти три десятка крупных орденов. Множество более мелких кланов и еще больше отдельных семей или даже просто бродячих заклинателей. Монахов тоже можно было считать совершенствующимися, потому что они также могли пользоваться ЦИ и часто защищали простых людей от порождений демонического мира и темных созданий. А монастырей и храмов в империи имелось предостаточно. Возможно, монахов даже было больше, чем, собственно, заклинателей. Впрочем, никто и не заморачивался подсчетами, потому что между бродячими заклинателями и монахами разницы практически не существовало. Так что народу в обычно тихом курортном поселке было много. Несмотря на поздний час, повсюду горели огни и светящиеся талисманы. Сновали люди и работали ларьки с уличной едой. В турнире мог участвовать любой желающий, но требовалось внести определенную плату. Иначе от жаждущих халявы было бы не отбиться. Сумма не была неподъемной, а в случае победы претендент получал низкоуровневый артефакт, который стоил в 1000 раз дороже. Участников от безмятежного ордена встречали еще на входе в поселение. Здесь даже имелись приветственные транспаранты, музыка и цветы, а еще множество зевак, большинство из которых были простыми людьми. И приехали посмотреть соревнования. Олимпийских игр и спортивных чемпионатов тут не проводилось, но всевозможные турниры с легкостью компенсировали их отсутствие. Обыватели, приехавшие только ради развлечений, вынуждены были останавливаться в палатках вокруг поселка, потому что внутри для них просто не хватило бы места. И лишь самые богатые могли позволить себе комнату в одной из гостиниц, отведенных специально для обычных людей. Встречающие отвели учеников в сторону общежитий, а глав пиков направили к одному из самых роскошных зданий. Этот курорт изначально могли позволить себе только богачи и аристократы. И благодаря целебным свойствам местной воды он был довольно популярен. Так что красивых гостиниц было несколько. Да еще и отдельные усадьбы имелись для особо привередливых и состоятельных гостей. Вику и Чуньлань поселили на втором этаже, каждую в отдельном номере. Хотя это оказались скорее целые апартаменты из нескольких комнат, размером едва ли уступавшие ее домику на пике наук и искусств. На первом этаже располагались общие гостиные и обеденные залы, где было принято собираться по поводу и без. После долгой дороги Вика собиралась просто лечь спать, ну или попытаться это сделать. Может, хотя бы этой ночью ее не станут мучить кошмары? Но Лин Чуньлань сказала, что надо спуститься вниз, пообщаться с остальными высокоранговыми заклинателями. Скрипя сердце, девушка немного привела себя в порядок, что в ее исполнении заключалось в умывании и собирании волос в хвост с помощью заколки, а не ленты. Возможно, следовало бы еще переодеться во что-то более парадное, но ей было просто лень. Да и времени с непривычки заняло бы слишком много. В общей гостиной собралось довольно много народу. Похоже, у них тут планировалось что-то вроде светского раута. Вика в таких мероприятиях никогда не участвовала, но по телевизору подобное видела. Правда, ничего особо интересного, кроме столика с затейливыми деликатесами, она на местной тусовке не заметила. К счастью, Ли Чуньлань не бросила ее на произвол судьбы ради общения с коллегами из других орденов. Поэтому Вика просто следовала за ней хвостиком и иногда в нужных местах здоровалась с окружающими. Девушка уже придумала, как словно бы невзначай, подвести Ши Мэй поближе к столу с закусками и попробовать те заманчивые вкусняшки. Но дверь вдруг шумно и драматично распахнулась, а на пороге возник какой-то заклинатель. «Лань Вэньхуа!» — прорычал он. «Ты действительно посмел сюда прийти?»